Лапы Ноя сами по себе поднялись, легли на покатые плечи Дуни, подтянул к себе грудь в грудь, нос в нос. «Боженька!» — испугалась Дуня. «Вы мне раздавите!» «Замолкни сей момент!» — не сказал, а утробно выдохнул Ной и, подняв ключ, толкнул спиной дверь, втащил за собой Дуню в каюту. «Не кричи, потому как крик будет последним!» «Боженька! Боженька!» «Тихо! Выхухоль! Отпустите же, закричу!» «Только посмей крикнуть, стерва! А теперь соберись с духом и выложи мне, как на весы божьи! По чьей подсказке оговорила меня на допросах в УЧК? С какими генералами?» «Я вел тайные переговоры в той Самаре, откуда я тебя вез честь честью!» Дуня мгновенно поняла, убьет ее за клевету конь рыжий. «Боженька, а я-то дура думала, что ты человек, а ты рыжий сам дьявол. Ну, бей меня, бей, только в живот, чтоб во мне ребенка от тебя не осталось». В глазах Дуни навернулись слезы. «Какого ребенка?» — опешил Ной, не веря ни единому слову паскудной Дуни. «От тебя забеременела, рыжий черт. Что ты не спросил в УЧК? Там известно, та проклятущая комиссарша Грива, которая собиралась пристрелить меня за батальон». «Не за батальон, а за поездку с офицерьем Челябинск. И ты, чтоб не выдать офицеров, свалила все на меня, да еще врешь теперь, забеременела. Это ты-то? От кого только? От тебя, гада, от тебя. Или ты, как та Селестина Грива, не можешь поверить без освидетельствование врачом? Она вызывала врача, вызывала. Так свирепела, когда допрашивала. Боженька, и еще ты рыжий, а я-то думала...» Ярость схлынула, как волна от берега, и руки Ноя расслабленно опустились, скользнув по бокам Дуни. «Ладно, живи. Только не ври, ради бога. Не одна ты виновата в том, что происходит. И не на тебе зло срывать. О, Господи, да коли же! Садись сюда и обскажи, как и что. Одну сторону слышал, теперь ты обскажи. Теперь. Чуть не раздавил, и обскажи. Тимофей Прокопьевич Боровиков, чрезвычайный комиссар, и тот имел ко мне больше сочувствия, чем ты. Вырвал из когтей комиссарши». Успокаивалась Дуня, потирая ладонями плечи. «Синяки будут, черт рыжий, боженька! Как она меня допрашивала 9 дней и ночей! Раз по 5 за ночь вызывала и тянула, тянула из меня жилы! Вот теперь как она запоет! Заместительница председателя УЧК! От нее и отец отказался!» «А тебя самое миловал отец?» «У меня был не отец, а зверь, без образования. Жми, дави, и больше ничего. А доктор Грива — интеллигент с образованием. Вот что, разница большая». «К чему про беременность соврала?» «Ведь врешь!» Дуня повернулась к Ною грудью и со злом так. «От доктора дать заверение? Осталось в УЧК. Красноярский можешь получить. 4 месяца исполнилось, как ношу твою ласку и милость при себе, и никак не могу расстаться. Не хочу, да. Если бы захотела... Рассталась. Что так смотришь? Может, и бани не было? И ночи на постели Курбатова? Или думаешь, от кого другого? Не было другого до поездки в Челябинск», — проговорилась Дуня. «А кто тебя гнал в Челябинск? Зло на этих совдеповцев губернии, которые запретили мне вести дела папаши по приискам. Или я не выстрадала и не выплакала свое? Мало натерпелась от урванной папаши душегуба. Ничуть не жалею, что Тимофей Прокопьевич пристрелил его в ту ночь. Ни чуточки!» Ной примолк, все еще сомневаясь, что Дуня носит от него ребенка. Но она говорила так подкупающе искренне, что сомнение поколебалось. А что, если правда? «Ах, Дунюшка, Дуня, грешная душенька, а ведь своя до чертиков... В крапинку своя. Разве он забыл ее хотя бы на малый срок? Постоянно думал о ней, вышагивая длинными днями За саковским плугом черноземной бороздой или сидя на сеялке, впряженной в параконную упряжку, ночами встанет. Она ему душеньку припечатала печалью неубывной и горечью, невычерпанной днями. И вот она рядышком, этакая красивая, собранная, с чернущими кудрящиками по вискам и шее, прихлопнутая неласковой встречей Ноя. Но ведь это же Дуня, Дунечка, и если она в самом деле носит от него ребенка, Господи помилуй, уж ли врет? Спаси ее, Бог. Соврать Дуня недорого взять, а вдруг? А Дуня лопочет про допросы Селестину Игривой в УЧК, про свою поездку в Челябинск с полковником Дальчевским и офицерами Болговым и Гаврилом Иннокентьевичем Ухоздвиговым, про которого обмолвилась, что он такой же разнесчастный, как и она, незаконно рожденный сын золотопромышленника Иннокентия Евменыча Ухоздвигова, а ведь горный инженер по образованию и поручик с фронта. И думалось Дуне, когда она хотела связать свою судьбу с Гавриилом Иннокентьевичем, что они поднимут прииски, наладят добычу золота. Да ничего не вышло. Советы губернии наложили арест на капиталы Ухоздвигова и Юськова. И они, Дуня и Гавриил, остались при пиковом интересе. И как раз в это время встретил Дуню Исаул Бологов и предложил ехать в Челябинск с делегацией от подпольного союза. И она поехала. «Я бы хоть к черту на рога поехала в те дни, когда меня вместе с Гаврилом Иннокентьевичем оставили ни при чем. Все, все рухнуло!» Она так и сказала. Гавриил Иннокентьевич — ее последний огарышек судьбы. У них были общие вздохи, опустошенность после фронта и безотрадность в дне сущем. Горе с горем сплылось, будто век в обнимку спало. Одно только плохо. Нет у него самолюбия. Да уважения ко мне не оказалось. Горько сетовала Дуня. «У кого?» «У поручика Ухоздвигова. Кого еще? Пальцем за меня не пошевелил». И тогда ему я сказала в Челябинске, ты, говорю, как щенок перед Дальчевским и Бологовым, и рассказала про тебя. Ты же не отдал меня матросам на казнь, не бросил, и мужской силой своей не воспользовался ни в Гатчине, ни в длинной дороге, и я отдохнула душой и телом. Боженька, век помнить буду. Первый раз в жизни мужчина не пакостил мое тело. Это ты понимаешь или нет? Потому, однако, и забеременела сразу после Яновой. Отдохнула с тобой, черт рыжий. Ноя пробирала до печенки селезенки, а Дуня свое выколачивает. Когда Тимофей Прокопьевич в УЧК спрашивал, я ему все б сказала про тебя от первой встречи и до той ночи в Белой Елане. И он один мне поверил и на эту Селестину Гриву прикрикнул. «А почему вы сомневаетесь, что Евдокия Елизаровна беременна от Харунжева Ноя?» «Я, — говорит, — не сомневаюсь ее признание. Судьба у ней, — говорит, — страшная, и это надо понимать, товарищ Грива. Чтоб ей сдохнуть, влюбилась она в тебя, что ли? Экой несешь, Господи, прости!» «Да не поминай ты Господа, — взъярилась Дуня, — тоже мне православный праведник! Как меня тиснул Боженька! Я так ждала тебя, дура!» Дядю Василия Кирилловича посылала в Ташты, а ты в Минусинске у Селестины Гривы отрекся от меня. Знать ничего не знаешь и видеть не видывал, спать не спал, праведник Христов. Экая несешь, не отрекался я, переминался, но и чувствую себя виновным. Не отрекался, где ж ты был? Ко мне заехал, да? Я ждала тебя в доме Василия Кирилловича, а ты и адрес забыл, рыжий, и Василий Кириллович ждал тебя. Патрончик наганный послал тебе с адресом в Красноярске, чтоб ты не остался в Таштыпе. Когда ты уехал в тот день, дядя наслышался много кое-чего от ваших казаков. Злобились на тебя за гатчину и службу большевикам. «Стал быть, патрончик с адресом от Василия Кирилловича? От кого же? Кому ты еще нужен, Эва?» «Думать о том не мог». «Да о чем ты думал? Сидел себе в таштыпе и не царапался. Хлебопашеством занимался, геройский Харунжий. Слава богу, что не подступил служить в гарнизон, как Харунжий Мариев. Не было бы тебе патрончика с адресом. Списочек записали бы». «Какой списочек?» «Чтоб голову отрубить потом», — влепила Дуня. «Ты хоть раз подумал, что сейчас свершается?» «Ни о чем ты не думал. Другие за тебя думали, как совдеповцы, так и из Союза. И чтоб хорошо проветрить рыжую голову, Ноя пояснила, Василий Кириллович будет командовать Минусинским дивизионом, но тебя оставить нельзя было, как во всех станицах известно стало про твою гатчину и Смольный. Красноярский Дальчевский слышал. Слышал, он командует белыми частями на Клюквинском фронте. Но за тебя, Григорий Кириллович Бологов,